Глава 17. 6 мая 1843 года состоялся большой смотр легиона Науву. Пророк Джозеф Смит похвалил ополченцев за их крепкую дисциплину. Погода стояла жаркая, и он попросил воды. Держа в руке стакан, он сказал: «Произношу тост за свержение тех, кто поддерживает погромщиков. Пусть они окажутся посреди моря в каменном каное с железными веслами, и чтобы каное проглотила акула, которая, в свою очередь, оказалась бы в чреве дьявола, запертого в северо-западном углу преисподней, ключи от двери которой потеряны, и его поисками занимается слепец». На следующее утро один человек, который слышал этот тост, вернулся в дом пророка и оскорбил его настолько грязными ругательствами, что Смит приказал выставить его за дверь. «Они привлекли мое внимание, особенно этот человек, который орал во весь голос. Я подошел к ним в ту минуту, когда человек этот выходил из дома. В те минуты в доме оставались лишь пророк, Теодор Терли и я. Пророк начал рассказывать о погромах, насмешках и преследовании, которым мы подвергались. Пусть наши недруги устраивают свои погромы сколько хотят. Мы не желаем им зла, ибо когда вы увидите их страдания, то вы будете горько плакать за них». Во время этого разговора мы стояли возле южной калитки треугольником. Повернувшись ко мне, пророк сказал: «Я хочу рассказать тебе кое-что о будущем. Буду говорить иносказательно, на манер Иоанна Богослова. Вы отправитесь в скалистые горы и станете там великими, могучим народом, который я назову белым конем мира и процветания. Где будешь в то время ты?» — спросил я. «Я никогда не отправлюсь туда. Ваши враги будут преследовать вас и проведут в Конгрессе враждебные вам законы, чтобы погубить белого коня. Но у вас будет пара друзей, которые защитят вас и изымут худшие части закона, чтобы тот не причинил вам зла. Вы будете вынуждены постоянно обращаться с петициями в Конгресс, но к вам будут относиться как к чужакам и не предоставят вам прав, однако будут управлять вами через посторонних людей и посредников. Вы станете свидетелями тому, как едва не будет уничтожена Конституция США. Она в буквальном смысле повиснет на волоске». В этом месте в голосе пророка прозвучала грусть. «Я люблю Конституцию. Она была создана благоволением и вдохновением Божьим и будет спасена усилиями белого коня и красного коня, которые объединят свои силы для ее защиты. Белый конь найдет горы, полные полезных ископаемых, и вы разбогатеете. Вы увидите, как на улицах грудами будет лежать серебро. Вы увидите, как золото загребают лопатами, как песок. Ужасная революция произойдет на земле Америки. Такая, какой еще не бывало. Страна останется без верховного правительства, и повсюду будет твориться невиданное ранее зло. Отец пойдет на сына, а сын на отца. Мать против дочери, а дочь против матери. Повсюду будет царить разгул насилия, который даже невозможно себе представить. Людей оторвут от земли, однако мир и любовь будут лишь в скалистых горах». В этом месте пророк сказал, что больше не в силах выносить жуткие картины, что является ему в видениях, и попросил Господа избавить его от них. После чего он продолжил: «К этому времени великий белый конь накопит силы и отправит старейшин собирать чистых сердцем среди жителей Соединенных Штатов, дабы они защитили Конституцию Соединенных Штатов, поскольку она была дана вдохновением Божьим. В эти грядущие дни Господь создаст царство, которому суждено существовать вечно, однако придут к нему и другие царства, и те из них, что не допустят проповеди Слова Божьего в их землях, будут повержены. Мир и безопасность в скалистых горах будут под защитой хранителей белого и красного коня. Пришествие Мессии к своему народу будет столь естественным, что лишь те, что узрят его, поймут, что это он пришел. Но он придет и даст свои законы Сиону и будет проповедовать своим людям. Кассиопея слышала немало рассказов о мормонах. Эта религия зиждилась на великих легендах и изощренных метафорах. Но ни разу она не слышала того, что зачитал ей сейчас Хусепе. Пророк Джозеф предсказал Америке гражданскую войну за 18 лет до того, как та случилась. Он за 4 года до переселения сказал, что мы переселимся на запад, в район скалистых гор. Он также знал, что сам никогда не отправится в эти странствия. Пророк Джозеф умер примерно через год после того, как сделал пророчество. Он предсказал, что погромщиков постигнет кара. Те, кто преследовал и убивал святых, ответят за это. Так и случилось. В образе гражданской войны, унесшей сотни тысяч жизней. В свое время отец рассказывал Кассиопее о том, как вплоть до 1847 года приверженцы Джозефа Смита подвергались разного рода гонениям. Их дома и фермы сжигали, людей грабили, калечили и убивали. Это непрекращающееся насилие, в конце концов, вынудило святых покинуть насиженные места. Они поменяли 3 штата, пока, наконец, не добрались до Юты. Здесь они осели, в буквальном смысле окопались, заняли боевые позиции, дали отпор врагу. В пророчестве сказано, что белый конь наберет сил, отправив старейшин собирать чистых сердцем людей среди жителей штатов. Так и случилось. Церковь стремительно выросла за вторую половину XIX века. И мы все призваны грудью защищать Конституцию Соединенных Штатов, ибо она была дана вдохновением Божьим. И что это означает? Кассиопея решилась задать очередной вопрос. То, что должно произойти нечто грандиозное. Вижу, ты полон воодушевления. Неужели пророчество и впрямь вдохновляет тебя? Еще как! И этот дневник еще одно подтверждение верности того, о чем мы давно подозревали. Пророчество белого коня. Оно реально. Кассиопея с интересом перелистала ломкие страницы дневника. «Можешь рассказать мне об этом чуть больше?» «Это великий секрет нашей церкви. Он уходит корнями в далекое прошлое и связан с Бригамом Янгом. У каждой религии есть свои секреты. Наше не исключение». «И ты этот секрет узнал?» Салазар отрицательно покачал головой. «Скорее, открыл заново. Я наткнулся в закрытых архивах на кое-какую информацию. Мои изыскания привлекли внимание старейшины Роуэна. Он вызвал меня к себе, и мы вот уже несколько лет работаем вместе». Кассиопея задала наводящий вопрос. «И пророчество белого коня — часть этого секрета?» Салазар кивнул. «Совершенно верно. Но это нечто более сложное, нежели просто видение пророка Джозефа. Многие события произошли уже после его убийства. Тайные вещи, известные лишь немногим. «Интересно», — подумала Кассиопея, — «с какой стати Хусепе так разоткровенничался со мной? Почему после стольких лет он доверяет ей? Или это проверка?» «Все это ужасно интересно», — призналась она, — «и наверняка важно. Желаю тебе удачи в этих делах». «Вообще-то, я надеялся, что ты предложишь мне нечто большее». Салазар ловко подвел Кассиопею к этой своей просьбе. Для пущей убедительности заинтересовал ее возложенной на него миссией, хотя и не раскрыл всех подробностей. Почти 2 года он потратил на поиски дневника Эдвина Раштона, после чего целых 3 месяца пытался уговорить владельца продать ему бесценную тетрадь. Увы, бесполезно. Ему не оставалось другого выхода, как воздать тому за его упрямство, тем более что человек этот лгал ему, пытался обмануть. Сейчас он наблюдал, как Кассиопея листает дневник. Раштон был святым того же типа, каким хотел стать и он сам. Один из первых пионеров, он дополнил духовный сан добрыми делами, приняв на себя ответственность за 4 жен. Он до самого конца оставался праведником и наверняка был допущен Небесным Отцом в объятия жизни вечной. Неужели найдется хоть кто-то, кто позволит себе усомниться, что эти первые святые с честью прошли все испытания на право быть в вечности рядом с Господом? Вряд ли. Ведь кто, как не эти святые, и построил земной Сион? Он же, равно как и любой другой их потомок, теперь пользовался плодами их преданности Господу. Кассиопея, я не хочу, чтобы ты снова исчезла из моей жизни. Ты поможешь мне выполнить возложенную на меня задачу? Чем именно? Прежде всего, будь со мной. Плоды успеха будут для меня гораздо слаще, если я смогу разделить их с тобой. Далее. Есть кое-какие дела, в которых ты сможешь оказать мне содействие. Я много лет следил за тем, чем ты занимаешься, и знаю, что ты перестраиваешь замок на юге Франции. Интересно. Я не знала, что тебе об этом известно. Да, известно. Я даже анонимно внес на это дело пожертвование. Первый раз об этом слышу. Хусепе искренне восхищался этой женщиной. Кассиопея была умна, имела дипломы в области инженерии и средневековой истории, а еще она единственная наследница компании ее отца, общая стоимость которых оценивалась в несколько миллиардов евро. Он был в курсе ее деловых успехов и ее голландского фонда, тесно сотрудничавшего с ООН в вопросах здравоохранения и борьбы с голодом. Ее личная жизнь не освещалась, но и он не пытался в нее лезть, ограничиваясь информацией в открытом доступе. Тем не менее, того, что он знал, было достаточно, чтобы прийти к неутешительному выводу. Зря он тогда позволил ей уйти. «Она больше не уйдет. Никогда», — шепнул ему на ухо ангел. «Я не шутила, когда сказала тебе за ужином», — произнесла Кассиопея. «Я совершила ошибку и в отношении моей веры, и в отношении тебя». «Боже! Как долго он был один! Никакая другая женщина не смогла занять место его покойной жены». Затем однажды Хусепе наткнулся на фотографию, на которой был запечатлен вместе с Кассиопеей. Фото было сделано в те далекие дни, когда они были вместе. И вот теперь оно наполнило его сердце радостью. Хусепе не стал прятать снимок, а выставил на видное место, чтобы каждый день он был у него перед глазами. И вот теперь ее образ вновь был перед ним. Даже не образ, а она сама, во плоти и крови. Снова он чувствовал себя окрыленным.